Глава 5. Как не критиковать, чтобы мотивировать? С критическими замечаниями обычно случаются две крайности. Либо учителя опускаются во все тяжкие и не стесняются в выражениях, порой даже грубят, демонстрируя недопустимый авторитаризм. Либо стараются не задевать чувств учеников и поэтому вообще не комментируют их ошибки, уходя в излишний либерализм. Нередко учителя не хотят критиковать ребят, потому что боятся гневной реакции их родителей. Как в известном меме, если раньше родители дома спрашивали ребенка «Ты вежливо разговаривал с учителем?», то теперь чаще интересуются «Учитель вежливо с тобой разговаривал?». Впрочем, противопоставление здесь во многом надуманное и легко решаемое. Нам всем нужно вести себя друг с другом уважительно. Как же правильно делать замечания? Во многом правила, описанные для похвалы, верны и для критики. Первое. Замечания лучше делать наедине. Нет ничего хуже ядовитых стрел критики, пущенных в ребенка на глазах у всего класса. Попросите ученика остаться после урока и скажите ему лично то, что считаете нужным. Наверняка он проникнется к вам благодарностью за то, что вы сделали это тет-а-тет, а не прилюдно, как другие учителя. Второе. Не называйте оценки публично. Мы, учителя, редко считаем двойку критикой. Для нас это просто заслуженная учеником отметка. В своем остроумном и искреннем сочинении с говорящим названием «Школьные страдания» французский писатель Даниэль Пеннак блестяще описывает чувства обычного двоечника, то есть себя. Кстати, во Франции 20-бальная система оценок. И надо хорошо постараться, чтобы стать двоечником. Каждый раз, когда учитель объявлял результаты контрольной, это напоминало Пеннаку зачитывание приговора, публичную порку и ведра холодного стыда, выливавшиеся на головы отстающих. А педагоги и более успешные одноклассники с презрением смотрели на них. Третье. Всегда критикуйте поступок или слова, а не личность. Не «ты ужасен» или «ты глуп», а «твой поступок был плохим» или «твои слова обидели Андрея и Анфису». Не «ты ничего не понимаешь в математике», а «в этой контрольной у тебя были проблемы с построением графиков». Четвертое. Всему свое время. Критиковать ребенка за то, что он сделал неделю или год назад, крайне неуместно и бессмысленно. Надо уметь прощать и забывать грехи учеников. Лучшее время для замечания – сразу после урока и наедине. Если же ситуация не терпит и надо действовать прямо сейчас, не делайте замечания громко на весь класс. Подойдите к ребенку вплотную и скажите все тихо. Или, это часто дает хороший эффект, напишите ему короткую записку, сообщение в мессенджер. Ученик наверняка оценит вашу тактичность. Пятое. Используйте бутерброд обратной связи. Начните с сильных сторон письменной работы или устного ответа ученика. При желании их всегда можно найти, отметить красивый почерк или грамотную речь, уверенное начало или точно выполненное задание. Затем укажите на ошибку. Вот только здесь надо поправить. Повтори правило написания одной и сдвоенной «Н». Оно на 47-й странице учебника. Теперь осталось завершить разговор на позитивной ноте. Например, мотивирующими словами и пожеланиями. Уверен, у тебя получится. Ты, конечно же, справишься. Я верю в тебя. Шестое. Ошибки – не повод для наказания, а возможность для роста ребенка. Легко поставить низкую отметку работе ученика и посчитать проблему решенной. Можно при этом еще и отругать ребенка на глазах у всего класса. Но лучшим решением будет отметить карандашом проблемное место и приписать что-нибудь вроде «постарайся найти здесь неточность» или «внимание, внимание». В этом предложении нагло спряталась маленькая ошибка, нашедшему вознаграждение. Или «повтори, пожалуйста, правила раскрытия скобок». Или «уверен, что ты все исправишь, а я с радостью поставлю тебе 5. Более того, контрольную, где ученик наделал массу ошибок, можно сделать поводом для его минуты славы. Пусть он выступит в роли учителя, покажет неверное решение квадратного уравнения, а его одноклассники найдут неточности и объяснят, как делать правильно. Наш герой должен оценить верность их рассуждений и даже, с разрешения учителя, поставить им 5. Уверяю вас, ваше поведение в этой ситуации станет для ученика примером, а его благодарность будет огромной. В своей книге «Безграничный разум» известный математик Джо Боулер приводит результаты МРТ-исследований. Они показывают, что когда человек совершает ошибку, активность его мозга выше, чем тогда, когда он выдает верное решение. Крайне важно создавать среду, в которой ошибки не воспринимаются как абсолютное зло, ведь они – часть учебного процесса. И когда учителя советуют не бояться ошибок и преодолевать трудности, это дает ученикам чувство облегчения и раскрепощения. А страх сделать ошибку и получить низкую оценку сковывает и ограничивает. 7. Ошибки – повод для обратной связи. Вместо «Петр, ты очень долго соображаешь и ничего не успеваешь. Решай задание быстрее». Можно сказать «Петр, скоро контрольная, где у тебя будет всего 45 минут на выполнение 10 заданий, а ты пока успеваешь сделать только 3. Давай подумаем, как тебе уложиться в отведенное время и получить хорошую оценку». 8. Избегайте сарказма. Дети, подобно Шелдону Куперу из «Теории большого взрыва», далеко не всегда понимают сарказм и иронию. «Ты говоришь, что Наполеон победил при Ватерлоо? Ого, поздравляю его! Видимо, он воскрес и переписал историю. Хорошо, что хоть ты это заметил. Блещете остроумием вы, комментируя ошибку ученика. В результате весь класс над ним смеется. Ребенок начинает панически бояться отвечать на вопросы, особенно устно. А в придачу кто-нибудь еще даст ученику прозвище «Наполеон», от которого тот не сможет отделаться минимум пару лет. Дети часто воспринимают сарказм буквально. Он может стать причиной буллинга. Избегайте его. 9. Используйте смарт-критику. Наверное, у каждого студента был преподаватель, который не разбрасывался словами и имел обыкновение отдавать курсовую на доработку, ограничиваясь при этом лишь лаконичным «исправьте». А что исправить-то, дружище? Оглавление, введение. Может, я не по ГОСТу оформил таблицы и рисунки? Что-то не так со списком литературы? Надо сказать, некоторые мои одногруппники возвращали этому преподавателю ту же самую работу без единого изменения с комментарием «исправлено», а тот порой их даже принимал. Критика должна быть прежде всего конкретной, specific. Указывайте, что именно надо исправить или переделать. Можно сделать ее измеримой, measurable. Например, ты нашел отличный аргумент в пользу этого мнения. Один факт – это хорошо. Добавь еще парочку. Ваш ученик не Альберт Эйнштейн, поэтому нужно давать ему выполнимые, achievable, и уместные, relevant, задания. Если он не справляется с простыми химическими реакциями, вряд ли стоит просить его делать более сложные. И, наконец, устанавливайте временные рамки, time-bound, то есть не просто исправьте, а исправьте до следующего четверга. 10. Помните про зеркальные нейроны. Наше раздражение и недовольство активируют у собеседника нейронные сети, отвечающие за те же эмоции. Дети в каком-то смысле зеркалят нас. Крики, публичное осуждение редко включают у них реакцию «бей или беги». Скорее, молчи, притворись мертвым или скажи глупость, из-за чего у них блокируется рациональное мышление. Что делать, если вы чувствуете напряжение и нестерпимое желание раскритиковать ученика в пух и прах? Использовать технику 5 секунд. Представить себя в роли ракеты перед запуском в полет. Прежде чем выдать свою тираду, проведите перед этим космическим стартом отсчет. 5, 4, 3, 2, 1. Вам станет легче, вы сможете обуздать эмоции. Кстати, телеведущая и мотивационный оратор Мел Робинс написала целую книгу, в основе которой лежит эта идея. Да, целая книга, суть которой можно описать в одном предложении. 11. Займитесь метапознанием. То есть постарайтесь разобраться, почему ребенок допустил ошибки. Почему ты написал именно это? Как ты пришел к такому выводу? Подобные вопросы помогут и вам, и ребенку разобраться в причинах его неудачи гораздо лучше, чем осуждение или безмолвная тройка. Вы вместе разберетесь, на каком именно этапе он допустил промах. Анализ ошибок повышает успеваемость. 12. Помните, что все относительно. Представьте, что ваш ученик в прошлой контрольной сделал 10 ошибок, а в этой всего 5. Разве стоит его критиковать за это? Он же добился впечатляющего прогресса, и это достойно похвалы. Отметьте его прогресс. 13. Предлагайте способ решения проблемы. Один из самых ценных советов я приберег напоследок. Учителя — не автоматы, выдающие оценки. Ставить их — важная, но далеко не главная функция педагога. Мы оцениваем, чтобы помочь детям чему-то научиться и стать лучше. Вот почему надо помогать ребенку исправлять недочеты. Подскажите ему, где найти нужную информацию, поделитесь конспектом, ссылкой на видеоурок или ментальной картой по проблемной теме. Предложите вместе поработать над ошибками после уроков.